Всеобщее крушение денег. О роли личности и случая в истории. 14 лет резервный банк Нью-Йорка возглавлял самый авторитетный банкир Америки по имени Бенджамин Стронг. Он соответствовал своей фамилии, обладал сильной волей и управлял и своим банком, а через него практически и всей Федеральной резервной системой США железной рукой. В то время Федеральная резервная система, выполняющая роль американского центробанка, состояла и состоит до сих пор из 12 региональных резервных банков, которые играют и регулирующую роль по отношению к банкам коммерческим в своем ареале и роль так называемого кредитора последней инстанции или банка банков, у которого можно одолжить деньги в случае необходимости, приходящего на выручку в разумных пределах при возникновении проблем с ликвидностью и так далее. Кроме того, коммерческие банки обязаны держать в резервных банках некоторый объем наличности в качестве неприкосновенного резерва. Отсюда и название. Ну и разумеется, Федеральная резервная система определяла размер учетной процентной ставки краткосрочного кредита, который в некоторых ситуациях мог сильно влиять на финансовые рынки. Но тогда, в 20-е годы прошлого века, в Федеральной резервной системе должность председателя носила скорее церемониальный характер. Он царствовал, но не правил. Правил же системой Бенджамин Стронг. Его Нью-Йоркский резервный банк был самым могущественным. В его сфере влияния находились самые мощные банки страны с колоссальным совокупным капиталом. Ни один другой, что называется, и рядом с ним не стоял. Добавьте к этому и силу личного авторитета Стронга, и становится понятно, почему совет управляющих послушно штемпелевал предлагаемое им решение. Вдобавок он очень редко ошибался и завоевал репутацию финансового гуру, под стать той, что так долго сопутствовало в наше время Гринспену. Никто просто не осмеливался возражать Стронгу. Под его неусыпным руководством американская финансовая система росла и процветала, постепенно тесня по своему значению в мире британскую. Но в 1928 году Бенджамин Стронг внезапно заболел и умер. И в Федеральной резервной системе немедленно начались раздоры. 11 других региональных резервных банков решили, что настал самый подходящий момент для того, чтобы утвердить свой авторитет и продемонстрировать независимость от высокомерных столичных штучек. Вашингтон был политической и административной столицей, но никак не финансовой. Эта корона, без сомнения, принадлежала и принадлежит Нью-Йорку. Конфликты и споры вокруг даже самых элементарных решений в правлении Федеральной резервной системы немедленно отразились на состоянии дел. Систему стало слегка лихорадить. Но наверняка период разброда и шатаний вскоре миновал бы, и от тех испытаний и переживаний не осталось бы и следа нигде, кроме специализированных трудов по американской банковской истории. Но роковое совпадение. Как раз в разгаре этого смутного времени и происходит событие куда больших масштабов, подвергшее Федеральную резервную систему вместе со всей экономикой суровейшему экзамену. Экзамену, который система с треском провалила, с трагическими последствиями не только для США, но и для всего мира.